Мамы, читающие эту книгу, будьте тверды. По нашему мнению, ребенок может смотреть маленькими порциями специальные детские передачи после шестилетнего возраста. Причем минимальное расстояние от экрана должно быть 3,5 метра. 4 времени года. Счастливого путешествия! Отправляясь в поездку в выходной день, помните, что вам надо будет кормить, развлекать и переодевать ребенка. Что надо сделать, чтобы подготовиться к выполнению этих 3 условий? Кормление. Если своего малыша вы еще кормите грудью, то с собой надо взять только бутылочки со слегка подслащенной водой. Если ребенок на искусственном вскармливании, возьмите бутылочки с молоком и положите их в термос, так как по дороге, возможно, вы не сможете подогреть молоко. Можно взять с собой все необходимое, чтобы приготовить молоко в пути: воду, порошковое или сгущенное молоко. Возьмите с собой пластмассовые бутылочки. В дороге они более практичны. Хорошо иметь хотя бы 1 запасную соску, так как в поезде или в машине она пригодится вам. Если ваш ребенок питается протертой пищей, возьмите с собой баночки с пюре, его чашку и ложку, чтобы он ел из своей посуды. Вашему ребенку исполнилось 15 месяцев. Дома, в основном, вы даете ему непротертую пищу. Однако в поездку лучше взять баночки с пюре, так как в дороге, возможно, вы будете питаться в столовой или ресторане, что нежелательно для вашего малыша. Возьмите с собой фрукты, печенье, простоквашу, воду. Когда ребенку больше 2 лет, он ест то же, что и взрослые: бутерброды, сваренные вкрутую яйца, ветчину и прочее. Конец 59-й страницы. Не стоит забывать, что здоровые дети в поездке едят почти постоянно. Обычно перед отъездом возбуждение перебивает у них аппетит. Но не проехав и 10 километров, они уже говорят: «Мама, я хочу есть». Для этого необходимо запастись легкой питательной закуской. Только не толстыми бутербродами или пирожными, которые вызывают жажду, а бутербродиками из тоненьких кусочков хлеба с листиком салата и ветчины, сушеными и свежими фруктами, печеньем, минеральной водой или фруктовым соком. Не забудьте бумажные стаканчики, потому что пить из бутылки нелегко. И, наконец, обязательно надо взять бумажные салфетки. Развлечения. Часы, проведенные в поезде или в машине, желательно использовать для развлечения ребенка. Для этого можно взять с собой небольшие игры. В машину не надо брать никаких книжек или картинки, чтобы не утомлять глаза. А вот при поездке в поезде, пожалуйста, можно взять книжки, картинки и даже цветные карандаши. Советую взять и любимые игрушки, например, мишку, куклу, которые будут развлекать детей во время всего отдыха. Однако лучшим источником для игр будет ваша изобретательность. Как только вы почувствуете, что малыш становится неспокойным, спойте ему его любимую песенку, что-то расскажите, выдумайте интересную историю. На крайний случай имейте в своей сумке спасительный сюрприз, которым может быть какая-нибудь дешевая безделушка в завязанном пакетике. Для сна надо взять маленькую подушечку, чтобы малышу было удобнее спать. Не забудьте еще одно правило. Нельзя держать ребенка слишком долго в напряжении. Если вы едете в поезде, то время от времени прохаживайтесь с ним по коридору. При поездке в машине останавливайтесь примерно каждые 2 часа около поля или у опушки леса. Речь идет не о минутной остановке среди шума и выхлопных газов машин, проезжающих мимо вас на полной скорости. Нет, мы советуем делать такую остановку-прогулку, во время которой можно разрешить ребенку побегать на лоне природы. Надо ли добавлять, что ключом к успешной прогулке в выходной день и приятным воспоминаниям от всего путешествия будет хорошее настроение папы и мамы? В определенные часы это хорошее настроение будет подвергаться жестокому испытанию, но небольшое усилие над собой, и вы преодолеете усталость и раздраженность. Это, конечно, очень трудно, но, поверьте, имеет смысл постараться сдержать себя. Конец 60-х.